Глава 54. В этой части города, за исключением Луизенштрассе, Герхард знал только дом Крёнера. На улице было прохладно, освещение было ярким, непривычным. Из-за криков и воплей, доносившихся из какого-то заведения, он перешел на другую сторону и чуть отклонился от маршрута. Хмурясь, он прижимал к телу тонкую ветровку, затем выпрямился и пошел прямиком к дому Крёнера. Так почтовый голубь возвращается в свою голубятню. Крёнер ждал Штиха, но пришел вовсе не Штих. Остановился он лишь у дверей особняка, осмотрел фасад здания. Свет горит только на втором этаже. Везде, за исключением окна библиотеки Крёнера, задернуты шторы. Задул слабый ветер. На крыльце от него особо не спрячешься. Герхард долго разглядывал собственный палец, нерешительно тянувшийся к дверному звонку. Крёнер завел привычку стоять спиной к окну, когда разговаривает по телефону. По мнению его жены, вредную привычку. «Да сядь ты уже», — говорила порой его жена. «Ты же не с Кайзером разговариваешь». Но ему так было спокойнее. А тем более сегодня где-то поблизости бродит Арно фон дер Лейн и может явиться когда угодно. Крёнер нервничал. Стоя в таком положении, он мог как минимум откинуться назад и выглянуть из окна, а снаружи его никто не увидит. Звонила фрау Беллингер. Говорила она тише обычного. «Ложь! Петра Вагнер звонила вам больше 2 часов назад! Я же просил вас сообщить мне!» «Нет, вы только просили позвонить и сказать, когда она придет!» «А вдруг мне будет интересно узнать, что она звонила? Об этом вы не подумали?» «Подумала, поэтому я вам и звоню!» «Да, сейчас, а не 2 часа назад!» «Да, прошу прощения, герр Шмидт, но я так увлеклась сериалом!» «Серия, черт побери, не 2 часа идет!» «Да, но потом начался следующий!» «А теперь, как я понимаю, он закончился. Она еще что-нибудь сказала?» «Нет, сказала только, что скоро придет. А потом про англичанина спросила». «Какого англичанина?» «Не знаю, но я упомянула, что сегодня у фрау Реман был гость». «И?» «Ну и все». На мгновение Крёнера охватила ярость. Швырнув трубку, он врезал кулаком по столу и смел все бумаги на пол. Непростительная халатность. Разозлившись, он повернулся к окну, собираясь его открыть и впустить свежий воздух. Затем замер и мгновенно скользнул за штору. Фрау Беллингер допустила ошибку. Но это уже не важно. Проблема разрешилась сама. В этот момент перед коваными воротами на противоположной стороне улицы появилась Петра Вагнер. Рядом с ней незнакомая женщина. Они разглядывали его дом. Он отошел от окна. Когда он собрался с мыслями, в дверь позвонили. В лагере под Кировоградом унтершарфюрер СС показал ему одну штуку. Позднее он взял ее на вооружение. В тот день этот молодой унтершарфюрер и какой-то унтер-офицер просто-напросто от скуки насмерть зарезали преступника. Его уже как раз вешали. Они отделались не слишком суровым наказанием, зато все повеселились. Крёнер взял на вооружение не сам поступок, а прием. Метод был прост. Нужно взять тонкий нож, а еще знать, как обойти ребра и попасть точно в сердце. Попробовав несколько раз, он мастерски его освоил. Преимущество заключается в том, что не надо дотрагиваться до жертвы и смотреть ей в глаза. Нападать надо сзади. В первую очередь он думал прибегнуть к методу при встрече с Арно фон дер Лейеном. Быстро и просто, можно застать его врасплох. Арно фон дер Лейен даже среагировать не успеет, а в случае с ним это самое главное, думал Крёнер. Судя по тому, как развивались события, метод можно распространить и на кого-то еще. Теперь ему есть чем заняться. Он как минимум уберет Петру с дороги. Крёнер сунул в карман нож для бумаг. Торчала только рукоятка из оленьей ноги. Все готово. 2 женщины не доставят ему хлопот. У сына Крёнера есть товарищ, у его отца дом побольше. Хоть дом сам по себе выглядел внушительно, у его сына вызывало восхищение именно стеклянная дверь. «Можно видеть, кто идет, папа. Почему у нас такой нет?» Со временем все мелкие глупые прихоти уйдут. По опыту Крёнера всегда появляются другие потребности. Про дверь он и думать забыл. В данный момент он сильно об этом пожалел. Именно стекло уберегло бы его от потрясения, которое он испытал, когда, наконец, распахнул массивную дубовую дверь. Улыбка его застыла. Вместо хрупкой медсестры и ее незнакомой подруги перед ним стоял Герхард Пойкерт, сутулившийся с виноватым видом. Последний человек, кого Крёнер вообще ожидал здесь увидеть. «Герхард!» — воскликнул он, быстро втаскивая его в прихожую, где оба чуть не упали на ковровую дорожку. «Что ты тут вообще делаешь?» Не дожидаясь ответа, Крёнер повел молчаливого, вялого, покорного Герхарда наверх и усадил перед своим письменным столом, чтобы его не было видно с улицы. От такого нестандартного поворота событий у Крёнера возникли дурные предчувствия. Чтобы Герхард Пойкерт отходил от сопровождающих больше, чем на несколько метров, раньше такого ни разу не было. Вероятнее всего, Петра Вагнер отправила его в дом в качестве посыльного. Но почему он не у Петра Штиха? Где Штих? Сидевший перед ним человек побелел, как простыня. Только губы посинели. Крёнер взял его за руки, холодные и трясущиеся. «Что случилось, дружок?» — мягко спросил он, наклоняясь к Герхарду поближе. «Как ты здесь оказался?» «Он следит за всем, что мы говорим и делаем», — внушал им раз за разом Ланкау. Крёнер в этом сомневался. «Ты сюда с Петрой пришел?» Услышав это имя, Герхард сжал губы, медленно поднял глаза и заморгал. На мгновение они подернулись слезами. Когда закапали слезы, Герхард посмотрел ему в глаза. Потом рот расслабился, задрожали сухие губы. «Петра!» — произнес он. Нижняя челюсть отвисла. «Боже мой!» — Крёнер встал с корточек и сделал шаг назад. «Петра, да! Ее имя ты знаешь. Зачем она с тобой сюда пришла? Что случилось? Где Петр Штих?» Крёнер ни на секунду не сводил глаз с качающейся головы Герхарда. Казалось, она вот-вот взорвется. Хватаясь за телефонную трубку, он обратил внимание, как побелели костяшки пальцев Герхарда Пойкерта. Его тело стало еле заметно раскачиваться. «Герхард, сиди тихо, пока я не скажу». Он стал набирать номер Штиха. Подержав трубку, он тихо выругался. «Ну же, Штих, старый пердун, возьми трубку», прошептал он. Затем положил трубку и снова набрал номер. Снова никто не ответил. «Он не возьмет трубку», произнес тихий и неразборчивый голос. Крёнер резко развернулся лицом к Герхарду, как волчок, и не успел заглянуть ему в глаза, его ударили костяшки пальцев Герхарда. Взгляд был абсолютно спокойный. Не успел Крёнер упасть на пол, Герхард Пойкерт ударил его еще раз. Крёнер был крупным человеком, крупнее Герхарда, и рухнул он тяжело. Он не оцепенел, но очень удивился. «Что за черт?» Вот и все, что он смог произнести, пока в нем не заговорили инстинкты. Когда Крёнер бросился на противника, Герхард спокойно развел руки в стороны, как будто приглашал возлюбленную на танец. Крёнер сжал тело сумасшедшего в медвежьих объятиях и обвил руками спину противника, как будто хотел его расплющить. Крёнер и раньше применял такой захват. Как правило, меньше чем за пару минут противник ослабевал и падал замертво. Через некоторое время Крёнер уже не слышал дыхания Герхарда. Ослабив хватку, он отступил на шаг, ожидая, что тело рухнет. Но этого не случилось. Герхард смотрел Крёнеру в глаза пустым взглядом. Затем опустил руки и спокойно сделал глубокий вдох. Ни капли усталости. «Зомби! Вот кого ты мне напоминаешь! Зомби! Можно подумать, ты зомби!» — произнес Крёнер, делая еще шаг назад, и потянулся правой рукой к карману за ножом. Герхард тихо заворчал. Все такой же безучастный, как статуя, он механически спокойно, подобно зомби, взялся за пряжку и вытащил ремень. «Предупреждаю тебя, Герхард! Ты знаешь, о чем я!» Снова сделав шаг назад, Крёнер оглядел Герхарда. Тот казался уязвимым. «Брось ремень!» Крёнер аккуратно выставил перед собой нож. Крёнеру были прекрасно знакомы мгновения, предшествовавшие столкновению. Им свойственны спокойные движения. Всего одно резкое движение, и реакция противника будет непредсказуемой. Крёнер не сделал ни единого опрометчивого или резкого выпада. Невозмутимый и почти безучастный Герхард смотрел на нож, острие которого на него направили. Он даже не пошевелился. Казалось, он упал духом и решил, что удар неминуем. За долю секунды Крёнер осознал, как далеко это предположение от правды. «Бросай ремень!» — успел приказать Крёнер еще раз. Лицо Герхарда исказило судорогой, опали уголки рта, переносица сморщилась, как у хищника. Единственное, что успел осознать Крёнер, все его лицо пронзила жгучая боль. Когда ему по глазам хлестнул ремень, все вокруг озарила вспышка. Крик боли перешел в писк. Он потерял способность осознавать происходящее. Короткая схватка, точный выпад и неизбежное поражение. Сначала нависшая над ним фигура отбросила ногой нож, а затем грубо проволокла его по полу и стянула ремнем его запястье. Крёнер оказался в хорошо знакомой ему ситуации. Через несколько минут Крёнер поджал под себя ноги. С большим трудом приподнялся и сел в неудобной позе. Так он оставлял десятки искалеченных жертв. Те сидели на голой земле и ждали, что прогремит выстрел, избавляющий их от страданий. Теперь в этом же положении избавления ждал он сам. «Где Ланкао?» — раздался незнакомый голос. Крёнер лишь пожал плечами и зажмурился, пытаясь унять боль. Реакция последовала незамедлительно. На этот раз его потянули за ремень так, что чуть не вывихнули плечи. Несмотря на боль, он не ответил. Ощущение, которое испытал Крёнер, когда его волокли спиной вперед, вниз по лестнице и через весь дом, ослепленного и беззащитного, когда он даже не понимал, через какую комнату его тащат, не говоря уже о преодолении встретившихся преград, померкло по сравнению с охватившей его непреодолимой досадой. Ланкао на протяжении многих лет предупреждал их со Штихом насчет Герхарда Пойкерта. «Прикончим его! Почему нет? Чего вы боитесь? Нетрудно ведь сделать так, чтобы об этом никто и никогда не узнал. Сумасшедшие пропадают каждый день. Кровати внезапно пустеют. И где же они? Больше их никто не увидит. И что с того? Кто по ним скучать станет? Петра Вагнер? И ее тоже прихватим, раз по-другому никак. Надо воспользоваться шансом». И Ланкао был прав. От бумаги Петры Вагнер они бы не пострадали. Обоих давно надо было убрать. Крёнер заметил порог. Затем стало холодно, но он не знал, куда его вытащили. На кухню, в ванную. Когда зашумели трубы в ванной, он осознал, что, возможно, именно в этом помещении завершится его жизнь. «Отпусти меня, Герхард!» — медленно произнес он. Мольбы в его голосе не было. «Я всегда был тебе другом, ты же знаешь. Если бы не я, тебя бы сейчас живых не было». Затем вокруг Крёнера все стихло. Стоявший перед ним человек спокойно дышал. В глубине души Крёнер думал, пусть он делает, что хочет, а сам он смирится со своей судьбой. Но когда Герхард стал смеяться, как безумец, прямо ему в лицо, желание жить включило защитный механизм. Несмотря на резкие выпады и лихорадочные неловкие попытки, пнуть противника ему так и не удалось. Герхарду Пойкерту оказалось нетрудно вытянуть из Вильфрида Крёнера правду. Он 20 раз окунул его в воду, и Крёнер, задыхающийся, всхлипывающий, побледневший, рябой, выдал все необходимые сведения о Ланкао. «Ланкао в загородном доме!» — простонал он. А затем он обрел покой. Едва ноги Крёнера перестали барахтаться и стали мерно покачиваться под водой, Герхард впервые рассмотрел черты рябого лица, а затем перевернул утопленника на живот и убрал с его запястья ремень. Балансируя на краях эмалированной ванны, он нагнулся к расплывчатому силуэту. Он высоко поднял труп, так что с насквозь промокшей одежды хлынула вода, а затем швырнул тело на плитку у бортика ванны. Раздался неприятный звук. В результате падения средняя часть лица даже впечаталась в край. Затем покойник соскользнул обратно, прихватив с края пластмассовую игрушку, и вновь скрылся под водой. Пузырь воздуха чуть приподнял его куртку и добрался до поверхности. середине поднявшегося со дна водоворота крутилась бумага. С каждым проделанным кругом чернила растворялись и растекались по листу прозрачными пятнами. Герхард мельком разглядел имя, а затем и его не стало. Герхард долго простоял, глядя на Крёнера и маленькую желтую пластмассовую уточку, покачивавшуюся в темной воде у затылка трупа. Содеянное его абсолютно не тронуло. Он часто слышал разговоры симулянтов о том, что они сделают, если его самого придется убрать. Герхард смотрел, как с поверхности воды в ванне исчезает рябь, а затем закрыл глаза, стирая эту часть своего прошлого. Из измученного разума он вынул два ядовитых шипа — Крёнера и Штиха. Обернувшись, он уперся взглядом в шкафчик с лекарствами. Его затрясло. Казалось, в помещении холодно. Все вокруг исказилось. Друг с другом спорили реальность и защищенность. Он посмотрел на свое лицо в зеркале шкафчика. Лицо незнакомого человека. Шкафчик был маленький. Он быстро нашел крупный пузырек, из которого его так щедро поили симулянты. На этот раз он просто засунул его в карман. Единственный видимый след, оставшийся от их с Крёнером встречи, сбившиеся ковры по всему дому. Поправив их, Герхард вернулся в библиотеку Крёнера. Здесь он поднял с пола нож и положил Крёнеру на стол. В дальнем углу комнаты стояла плетеная бамбуковая корзина с тростями и картонными трубками. На мгновение он замер, разглядывая лес торчащих предметов, а затем просунул руку почти до самого дна. Порывшись, он обнаружил то, что искал. Маленькая тонкая трубка, завернутая в плотную коричневую бумагу. Разглядывал он ее всего секунду. Когда симулянты выпивали, Крёнер часто развлекался тем, что дразнил его. Он спрятал ее в ветровку под молнию и крепко прижал к себе. Когда он уже выходил из дома, позвонили в дверь. Он так и простоял в темной прихожей, лишенной мыслей и эмоций, пока звонки не прекратились.